«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Словно травы шелестят слова, как слова и травы в жизни служи, говорят целебная трава, есть слова целительные тоже. Я смотрю на лук цветы. Собою нету славы, если сходят речи сорняки. Я смотрю на лук цветы одеты, как прекрасен сочных трав покров, но учи нас Бог дарить букет. Настоящий.